Капуста развивается нормально. Кое-где мы ее поливаем. У нас всего две установки. Теперь в ночную смену запрещено по режиму. Соберем 2000 тонн. Около половины можно сдать в свежем виде. Остальное заквасим на зиму. Вот тут проблема емкости на 400 тонн. Постройка чинов идет медленно. Пособить и заполучить столяров в Бондаре. Где будет засольный пункт? В большом сарае за ручьем. Позвольте, но там же склад селитры, 100 с чем-то тонн. Нет, только 30, поправил Хорошев. Мы потратили ее для удобрения полей. Как вы смели! Кораблин вдруг вскочил, щеки его затряслись. Эта резервная селитра числится у нас как взрывчатка. Мы добавляем ее в аммонал, которого все более не хватает. Почему тратили? Не знал, чтобы ни грамма больше, ни грамма, слышите, под замок и личная ответственность. Как это я оплошал! И он уселся, обхватив голову руками. «Селитра мешает нам строить», — тихо сказал Хорошев. «Дайте команду, чтобы вывезли». Она превратилась в монолит. Работы с ней много. «Монолит, монолит, с аманалом туго. Возить его мимо Японии невозможно. При досмотре международный скандал. Селитра в смеси с аманалом хорошо взрывается. Я расписал по приискам 70 тонн, полагая, что вы ее не используете. А там 30, а может и меньше того. Не трогайте. Заберите, пожалуйста, примирительно сказал Хорошев. Мы ускорим постройку чинов. И отпускайте ее приискам без веса, вдруг подсказал Морозов. Это все-таки не мука и не картошка, чтобы считать на килограммы. Ах, Морозов, Морозов, не заведи я этого разговора. Так был бы в диком положении перед Федором Вячеславовичем. Представляю себе. Воспользуюсь вашим практическим советом, Морозов. Через неделю селитра исчезла из большого сарая. Теперь здесь с утра до ночи слышался стук топора, визг пилы и шорканье рубанков по дереву. Страницы 66-67 отсутствуют. Типографский брак. Газ, колено, вторая стоя, заряжай, огонь. Поначалу посмеивались над артикулом, потом попривыкли. Команды исполняли серьезно, окапывались, перебегали, уже не на площади, а на лугу за совхозным полем. Спустя 2 недели взводы прошли перед Нагорновым и Сенатовым, хоть и с деревянными ружьями, но довольно стройно, печатая шаг, с почти одновременными поворотами и остановками. Странно, что Тришкина на учениях не было. Быть может, много работы в следственных камерах. Комбат объявил, что после 5 лекций по теории и практике военных действий они начнут стрельбы, обучение с гранатой, тактику боевых действий против германских войск. Строго и четко он высказал собственный взгляд на события у западной границы, где было не то чтобы неудачно, а катастрофически плохо. «Хочу напомнить вам, товарищи бойцы, что война с немцами – которых я знаю не понаслышке, а по опыту, это не легкая прогулка с песнями, а тяжелая и страшная война. о чем вы уже наслышаны по радио, читали в газетах. Немцы упорные, дисциплинированные, умеют воевать, в чем я убедился лично еще в 14-м году. России предстоит трудный ратный путь, возможно, такой же, как в незабываемом 1812 году. Война потребует от каждого из нас бесстрашия, мастерства, дисциплины и владения современным оружием, чтобы разбить неприятеля. Будьте готовы ко всему этому. Сергей вдруг увидел, как изменилось лицо Нагорного. Какая-то странная улыбка передернула его. Из-за спины Сенатова возникла фигура Тришкина. Они переглянулись с Нагорновым. Красовский четко повернулся к ним, откозырял и спросил: «Прикажете закончить сегодняшнее занятие?» И, заметив небрежный кивок подполковника, обернулся к батальону. «Вольно! Разойдись!» Совхозные солдаты шли по домам, говорили больше всего о комбате. Сошли, что Красовский, тот еще командир. С таким и в настоящее сражение можно идти с приподнятым чувством и побеждать. А Морозов опять вспомнил налившееся кровью лицо Тришкина и непонятную усмешку Нагорного. Чем они недовольны? Все прояснилось на следующий вечер. Также собрались. Без команды построились взводы. Командиры их приготовились к рапорту. От подъезда управления шли Нагорно в Кораблин и Вохровский, командир дивизиона, с двумя кубиками в петлицах. Батальон притих. Нагорнов прокашлялся и сказал без нажима: «Исполнять обязанности комбата сегодня будет комдив охраны Затупин». По взводам прошло какое-то движение. Никто не решался задать вопрос, который вертелся на языке: «Где Красовский?» Вохровец выпятил грудь и осевшим дисконтом выкрикнул «Смирно!», после чего поглядел на подполковника. Не знал, что ему делать. «Строевые занятия сегодня отменяются», — произнес Нагорнов. «Батальону приказано следовать в клуб, где будет прочитана лекция». Совсем не по-военному, ни в ногу, взводы зашагали в клуб. В рядах шептались. Вохровец остренько, как на разводах в лагере, приглядывался, кто там перешептывается. Говорили, конечно, о Красовском. Хотелось знать, почему сменили и где он. Все это тихо, чтобы слышал только сосед. Хорошев прошептал на ухо Сергею: «Понимаете, что произошло?» «Догадываюсь, вчера он не так говорил о немцах». В клубном зале прогремели откидные сиденья. На сцене возник еще один вохровец с тремя кубиками в петлицах. Постучал карандашом по графину. «Я прочту вам лекцию о боевых отравляющих веществах, которые применяют фашистские захватчики на фронте». Говорил он косноязычно, запинаясь и повторяясь. В зале минуты три было тихо. Потом послышался шепот, кашель, скрип сидений. Слова со сцены уже не доходили. Такие лекции читали сотни раз. Ничего нового лектор не знал. Он только повышал голос, срывался. И тут на сцену вышел Нагорнов. Зал мгновенно притих. Докладчик приободрился. «Теперь я расскажу вам еще об одном вредном газе. Он обладает своеобразным запахом и...